Глава 10. Сейчас, конечно, в Долгове уже мало кто помнит прокурора Павла Трофимча Евпроксеина, хотя в те времена невообразимо было предположение, что его вообще когда-то можно будет забыть. Тогда слава его была прочной, гремела на весь район и даже выходила иногда за пределы. Все знали и говорили, или, вернее, шептали, что прокурор Евпроксеин — это зверь, что к нему попадешь, живым не выйдешь, что спуску никому не дает, и ни слезой его не разжалобишь, ни взяткой не размягчишь. И вид у него был зверский, и вел он себя по-зверски, и никто бы тогда не поверил, что на самом деле он был человек, в общем-то, добрый. Но уж очень запуганный. И от того, что он был запуганный, до смерти он боялся, что доброту его кто-нибудь разгадает, разглядит и раскусит. И чтобы этого не случилось, Павел Трофимович изо дня в день скрывал свою истинную сущность и скрывал так умело, что иные слабые духом люди от одного только прокурорского взгляда чуть не падали в обморок. Конечно, среди прокуроров встречались разные люди. Распространен среди них был тип и истинно жестокого существа, которому что человек, что муха. Но такой жестокий, зная, что он жестокий, и потому, не рискуя разоблачением, мог какую-то жертву и упустить по забывчивости, по пьянке или из корыстного соображения. А вот Евпроксеин, чувствуя в себе склонность к чему-то хорошему, очень боялся, что пронюхают и узнают, и потому не упускал ничего и никого. Но у него была одна слабость, распространенная даже среди прокуроров. Он любил выпить. И когда выпивал, раскрывался. В тот день после разговора с Нюрой он зашел в чайную, с кем-то там встретился, с кем-то там выпил и возвращался домой поздно вечером. Пальто на нем было расстегнуто, шарф торчал из рукава, а шапку он забыл в чайной. Прокурор шел нетвердой походкой, качаясь из стороны в сторону, спотыкаясь, останавливаясь и размахивая руками. «Дура!» — говорил он воображаемой собеседнице. «Подумаешь, я беременная. Я, может, тоже беременный. А если беременная, так что же тебя на руках носить? Беременная, тоже не видали. Ха-ха, беременная! Так тебя же никто не сажает. С тобой по-хорошему. Тебе гуманизм проявляют. Отрекись от него, и все. И никто тебя не тронет, так нет же. Дяденька, он хороший. А что в нем хорошего? Да мне, если бы разрешили, я, может, еще лучше был бы. Да не могу, потому что... Кто я? Я прокурор. Да, прокурор. Он взмахнул рукой, и перед глазами его мелькнула пестрая лента. «Змея!» — догадался Павел Трофимович. «Змея!» — закричал он не своим голосом и кинулся со всех ног бежать. Споткнулся, упал, ударился головой о дорогу. К счастью, в те времена улицы города Долгова еще не имели твердого покрытия. Сейчас, правда, многое переменилось. Впрочем, твердого покрытия, кажется, нет и сейчас. Ну, а тогда, если бы было покрытие, то одним прокурором могло бы стать меньше. А прокуроров нужно беречь. Вы скажете, а чего их беречь, их много? Это, конечно, так. Но все-таки жалко и прокуроров. Ударившись головой, прокурор Евпроксеин лежал пластом на дороге и не подавал сколько-нибудь отчетливых признаков жизни. Потом, придя в себя, он слышал, что кто-то подошел, кто-то склонился над его распростертым телом. Прокурор застонал. — Вы живы? — участливо спросил незнакомый мужской голос. — Не знаю. И Евпроксеин стал подбирать под себя руки, чтобы опереться. И опять увидел, что к нему ползет что-то длинное. — Опять змея? — сказал он удрученно и уронил голову. — Что вы, гражданин, какая змея? Это ваш шарф. — Шарф? Прокурор приоткрыл один глаз, подергал рукой, и то длинное тоже подергалось.

в кучу, наваленную перед входом, выругался и с ружьем наперевес пошел домой. Но дома дверь оказалась запертой изнутри. Прокурор стучал в дверь кулаками и ногами, кричал: «Аза, открой, именем закона я больше не буду!» Но, не дождавшись никакого ответа, лег спать на половик под дверью. Утром он, как обычно, ползал перед женой на коленях, хватал ее за ноги, умолял простить и обещал выбросить ружье на помойку или продать. После этого, отчасти прощенный, напившись крепкого чаю, пошел на работу и исполнял свои обязанности твердо, как полагалось.